Закончив умываться, я натягиваю тренировочные штаны поверх боксеров и шлепаю вниз по лестнице, волоча за собой мешок с грязным бельем. Все комнаты в доме, за исключением кухни и спальни для гостей, в которой я сплю в последнее время, абсолютно пусты. Когда полицейские наконец убрались, я позвонил в местное отделение благотворительной организации «Сент-Винсент-де-Пол» и отдал им всю обстановку, уверенный в том, что они возьмут ее. Было достаточно легко купить всю необходимую мебель мне в Икае. Теннис предложил мне вообще не возвращаться в этот дом. Но я не хотел доставлять удовольствие своим отъездом ни копам, ни соседям. Кухня находится в задней части дома, так что полицейские не смогут заглянуть в ее окно, если только они не оставили наблюдателя во дворе. Маловероятно в такую-то погоду. Я зажигаю подсветку бара, включаю кофеварку и наливаю себе стакан сока. Когда кофе готов, я устраиваюсь за кухонным столом и включаю лампу для чтения. Вчерашняя почта лежит рядом с моим ноутбуком. Пришло два письма от фирмы Klein & Klein, моего бывшего работодателя. Одно из них содержит требование подтвердить предшествующую переписку. Во втором – львиная, бессвязная критика со стороны Джоша. Не обращая внимания на предложение, явно написанное юристами, я предлагаю, что оставшаяся часть письма передает его точку зрения. Джош разочарован, Джош обижен, Джош сердит, Джош знает, что я понимаю. И он прав. Я понимаю, Кляйн не сделал ничего такого, чтобы я сам не сделал. В следующий понедельник после похорон я надел костюм и отправился на работу пораньше, отчаянно желая как-то отвлечься. У меня ушел час на то, чтобы разобраться в электронной корреспонденции. Когда я возвращался из туалета, меня поймал за руку Теннис и прижал спиной к колонне в отделе торгов. «Где ты был?» — спросил он. «Я оставил с десяток сообщений на твоем мобильном и в отделе. Они сказали, что ты съехал. Журналисты выследили меня в отеле, поэтому я выписался. Почему же ты мне не позвонил?» Я пожал плечами. Предшествующие несколько дней меня просто преследовали фотографии и видеозаписи того, как мы уходим с похорон Дженны. Я был слишком смущен, чтобы перезванивать ему. «Тебе не следует здесь находиться», — заявил Теннис. «И что же мне делать, Теннис? Сидеть дома? Тебе нужно поговорить с кем-нибудь». «Поговорить? С кем?» — спросил я, начиная сердиться. «С безмозглым психотерапевтом в комнате в Верхнем Вестсайде? С типом, который все время будет расспрашивать меня о ночных кошмарах и говорить мне, что плакать не стыдно?» «Питер», — ответил Теннис, сжимая мою руку, — «плакать не стыдно. Дерьмо все это!» — зло сказал я. — Мой отец говорил, что люди делятся на тех, кто делает, и тех, кто не делает. — Делает что? — Просто делает. В этом вся соль. — Иногда ничего нельзя поделать. — Брешь! — громко заявил я. — Я могу найти мерзавца, который убил мою жену, и пустить ему пулю в голову. Пара человек из младшего персонала открыто глазели на нас. Теннис нервно раскачивался на носках. Мы оба знали, что я сброшу его руку, если он не отстанет, и оба знали, что Отставать он не собирается. Он искоса глянул поверх моего плеча и нахмурился. В мою сторону через весь отдел шагала Ева Лемонт с мрачным выражением лица. «Послушай», — быстро сказал Теннис, — «держи себя в руках и ничего не подписывай, не посоветовавшись с адвокатом». Он позорно сбежал к своему столу, отвесив проходящей мимо него Еве глубокий поклон и получив в ответ суровый взгляд. Ева, женщина моего возраста, ужасно тощая, с хорошей стрижкой, лишенная чувства юмора и такая же искусственная, как любой агент по связям с прессой. Джош нанял ее, чтобы она управляла персоналом, а также делала за него неприятную работу. У меня с Евой всегда были нормальные отношения, поскольку это достаточно разумно, но она и Теннис открыто враждовали. «Думаю, нам нужно поговорить. Пойдем прогуляемся, Питер», — заявила Ева. «Почему бы и нет?» — сделанной непринужденностью ответил я. «Только пальто возьму». Мы прошли вниз по Бродвею до Беттери парка. Ева выразила мне свои соболезнования. Она спросила, как я, и душевно кивала, пока я врал ей. Мы сели на скамейку с видом на гавань, и тут она мне все выложила. «Ты сейчас находишься в бессрочном отпуске по семейным обстоятельствам, с сохранением зарплаты и всех премий. Никаких комментариев фирма официально давать не будет». Так распорядился Джош. «Да, если очень хочешь, можешь ему позвонить». Это великодушное предложение было сделано, чтобы отстранить меня от участия в делах. Джош с такой же готовностью наживался на мне, с какой я наживался на нем, но в точности, как и предупреждал меня Теннис, он уже почти забыл, как меня зовут, потому что я оказался в минусах. «Бессрочным до какой даты?» «До декабря. Ты получишь хорошее выходное пособие в обмен на увольнение по собственному желанию и расписку в отказе от прав». Я сотни раз был на месте Евы в подобных ситуациях.